Да, говорили в Иркутске, жилы слюдяные на бирюсе обнаружены, а заявка еще не сделана. Ты бы поискал того человека. Дело будет доходное. К жениному прииску теперь попривык, со слюдой тоже управишься. Не завод строить, старатели на тебя работать будут. «Знаю о слюде», — ответил Иван Максимович. «Уже остолбили ее. Заявку в Иркутск повезут». «Да кто остолбил-то, Роман Захарович, знаете?» «Кто?» «Степашка Суровцев». «Это какой?» «Трактирщик наш». «Ха-ха-ха», — раскатился Баранов. «Да куда он трясучая осина? Что он с рудником будет делать?» «Сделать ничего не сделает. Она пакостить напакостит». «Да. Так тебе, Иван, может быть, помочь в чем? Телеграмму дать в Иркутск?» «Хочу я сперва сам поговорить со Степашкой». «А, ну, дело». «Да, вот еще». И он ближе наклонился к Ивану Максимовичу. «Какие тут слухи по городу про эскулапа нашего, да про Анютку, горничную твою ходит. Некрасивое, брат, дело». «Особенного нет ничего», — сказал Иван Максимович. «Вы от кого слышали?» «От кого надо, от того и слышал. И еще со всеми подробностями». «Да откуда людям известно?» — поморщился Иван Максимович. «Рассказывал Анюта, заблудились они в лесу». «Ну, милочек уж, кому-кому, а мне все известно, что в моем городе делается. На то я и хозяин. Ты вот лучше расскажи, как она тайком у тебя ушла». «Почему тайком?» «Отпустил я ее на воскресенье». «Да», — с сомнением сказал Баранов. «А ты насчет чести ее спокоен?» «Безусловно», — ответил Иван Максимович. «Мирвольский человек порядочный. Ну и потом, меня это мало касается. А горничная, она все же хорошая». «Так-то так, а вообще не понимаю, чего он возле нее ходит? Невеста она для него не совсем подходящая, хотя, конечно, и он, докторишка-то, тоже сам из подмоченных». «И все же он интеллигент», — заметил Иван Максимович. «Федот, да не тот. Ха-ха-ха!» Опять захохотал Баранов. «Это, брат, не интеллигенция. Как тебе сказать? Это в темном подполье бледный росток картофельный. Интеллигенция, мы с тобой». И в самое ухо Василеву. «Анютку же я тебе, Иван, от греха все же советую уволить. Ей-богу, забрюхачит. Потом и тебе будет неприятно. Как ни говори, происшествие в твоем доме. Ты или не ты, сам понимаешь. Ну, прощай». «Прощайте, дорогая Елена Александровна!» — крикнул он в столовую и скрылся за дверью. «А что это Ваня Густав Евгеньевич так расстроился?» — спросила Елена Александровна мужа, когда тот, вернувшись к столу, взял приготовленный ей бутерброд. «Ему разве не все равно, где станция будет? Ведь он жить здесь не станет». «Люся, как ты того...» — Иван Максимович покрутил пальцем вокруг лба. «Не додумываешь. Это же так ясно. Говоря грубо, он просто хочет выкрутить что-нибудь с Романа Захарыча, а может быть и с Луки». «Нет, Ваня, по-моему, Густав Евгеньевич на это не способен. Он дворянин и такой...» «Взять взятку, Люсенька, способен каждый человек. Дать — это другое дело. Манберг же ничем не рискует. И, получив взятку, останется дворянином. Глупо было бы отказываться». «Но если он согласится с Романом Захарычем, тогда ведь и правда железная дорога будет на болоте. Это же так плохо». «А нам с тобой что до этого? Нам-то ведь хуже не будет. Склады у меня как раз на той стороне реки». Все-таки между портьер в открытую дверь гостиной просунулась плешивая голова трактирщика Митрича. Дряблые щеки, поросшие кудлатой бородой, подпирал тугой воротник Миткалевой в крупную синюю горошину косоворотки. Желаю здравствовать Ивану Максимовичу, супруге Елены Александровны».